«Вы, может, этого не замечаете, профессор, исповедуя истину, добро, красоту, как Гергёте?» «Я понял, Харви, понял. Я знаю, что я не реалист и не способен разобраться во всем, как это пристало реалисту. Какой совет вы хотели мне дать?» «Можно поразмышлять, пока мой клиент не возник. Ну, если вы действительно хотите предъявить иск...» Химмельштайн говорит, что, увидев мою седую голову, присяжные вынесут отрицательное решение. «Так, может, мне покраситься? Возьмите адвоката из солидной конторы, какого-нибудь симпатичного иноверца. Крикливых евреев близко к суду не подпускайте. С достоинством ведите дело. Вызовите в суд главных участников Маделин, Герцбаха, миссис Герцбах, и пусть принесут присягу, предупредите их о лжесвидетельстве. Если правильно поставить вопросы, а я подзаймусь вашим симпатягой и адвокатом, и вообще возьму процесс в свои руки, то ни один волос на голове вам не придется трогать». Герцог промокнул рукавом сразу высыпавший на лбу пот. Вдруг стало очень жарко. Из открывшихся пор вышел запах остававшейся в нем Рамоны. Он смешался с его запахами. «Вы тут еще?» «Да-да, я слушаю», — сказал герцог. «Им придется во всем признаться, и ваше дело они для вас сами выиграют. Мы спросим Герцбаха, когда началась его связь с Маделин. Как он подбил вас вытащить его на Средний Запад? Это же вы его вытащили?» «Я нашел ему работу, снял для него дом, поставил мусоропровод, обмерил окна, чтобы Феба знала, везти или не везти из Массачусетса старые шторы». Симкин опять притворно поразился. «Слушайте, а с кем он живет?» «Этого я не знаю. Я бы хотел очной ставки с ним». «А могу я вести допрос в суде?» «О, это не полагается. Но адвокат задаст все ваши вопросы. Вы распнете этого калеку. И Маделин заодно. Достаточно она покуражилась. Ведь ей в голову не приходит, что все права на вашей стороне. Вот уж кто шмякнется об землю». «Я часто думаю, умри она, и дочка будет со мной. Иногда я совершенно убежден, что могу без малейшей жалости взглянуть на труп Маделин». «Они вас пытались убить», — сказал Симкин. «В известном смысле они и к этому вели дело». Герцог чувствовал, как задели, заинтриговали Симкина его слова о смерти Маделин. «Он ждет от меня заявления, что я таки способен убить их обоих. И ведь это правда». Мысленно я разделывался с ними пистолетом, ножом, не ощущая при этом ни ужаса, ни чувства вины, ничего не ощущая. Прежде я и помыслить не мог о таком злодействе. Может, и в самом деле я могу убить их? Да, только говорить Харви такие вещи не следует. Симкин продолжал. «На суде надо будет доказать, что их внебрачная связь протекает на глазах у ребенка. Сами по себе интимные отношения не в счет. Иллинойский суд признал опекунство за матерью проституткой по вызову, потому что свои художества она приберегала для гостиничных номеров. Суды не собираются вообще прикрыть сексуальную революцию. Но если блуд происходит дома, и тут же ребенок, то отношение будет совсем другое. Травмирование детской психики». Герцог слушал, тяжело глядя в окно и пытаясь унять желудочные судороги и выкрученную узловатую сердечную боль. Телефон словно настроился на шум его крови, ровным и стремительным током заполнявший череп. Скорее всего, это была рефлекторная реакция барабанных перепонок, такое ощущение, что мембраны вибрировали. «Учтите, — сказал Симкин, — это попадет во все чикагские газеты». «Да мне нечего терять. В Чикаго меня практически забыли. Скандал ударит по Герцбаху, а не по мне, — сказал герцог. Как вы себе это представляете? Он всюду лезет, и у него в друзьях все городские знаменитости, церковники, газетчики, профессура, телевизионщики, федеральные судьи, дамы из Хадасы, бог мой...